В доме номер 13 Клодия Дэвис больше не появлялась. Миссис Миллер не видела ее и не слышала о ней до той минуты, как мы сообщили ей об убийстве. Дата сообщения 6 августа. Следователь второй категории Карелла. Вообще-то, воскресенье считалось у Кареллы выходным днем, но поскольку дорога к Треугольному озеру была чрезвычайно живописной, а дело было в августе, он решил совместить приятное с полезным и, посадив рядом Тедди, загрузив в машину пакет с ленчем и литровый термос холодного кофе, напрочь позабыв о Клодии Дэвис, направил автомобиль в горы. Карелла давно уже подметил, что с женой он легко забывал почти обо всем на свете. Для него Тедди, а мнение Кареллы подтверждалось на каждом углу восхищенными присвистами, была просто самой красивой женщиной в мире. Он никак не мог понять, как ему, волосатому, некрасивому, глупому, неуклюжему копу, удалось увлечь такую красотку, как Теодора Франклин. Но ведь увлек же. И теперь, сидя рядом, поглядывал на нее, возбуждаясь, как всегда, от одного только ее присутствия. Черные волосы Теодоры, и без того всегда взлохмаченные, сейчас, казалось, переняли буйство ветра, обдувавшего овальное лицо. Карие глаза прищурились. Она была в белой блузке, округлившейся на высокой груди, черных зауженных брючках, подчеркивавших широкие бедра и стройные ноги. Сбросив сандалии, она подняла колени к груди, поставив ступни на переднюю панель. В ней гармонично сочетались дикарь и мудрец. Никогда невозможно было предугадать, как поступит она в следующий момент. Поцелует или поколотит. И благодаря этой неопределенности Тедди всегда оставалась для него загадочной и желанной. Тедди тоже смотрела на мужа, на его руки с крупными суставами, лежавшие на рулевом колесе. Она смотрела на него не только потому, что это доставляло ей удовольствие, но и потому, что он говорил. А поскольку она не могла его слышать, будучи глухой от рождения, то должна была видеть его губы. Он же говорил с ней вовсе не о последнем деле. Тедди уже знала, что один из чеков был выписан Клодией Дэвис похоронному бюро Фанчера в городке Триангл-Лейк, и Стив хотел лично побеседовать с управляющим. Более того, она знала, что это очень важно, иначе Стив не стал бы тратить выходной на эту поездку. Но он обещал совместить дело с отдыхом. Дорога была приятной частью поездки, и из уважения к жене и собственному слову говорить о деле он воздерживался, хотя мысли о нем не покидали его ни на минуту. Вместо этого Стив говорил о живописных местах, о том, как растут их близнецы, как прекрасно сегодня выглядит Тедди, и что ей лучше застегнуть верхнюю пуговицу на блузке, пока они в машине. Но ни словом не обмолвился о Клодии Дэвис, пока они не оказались в похоронном бюро Фанчера, где их встретил человек с печальными глазами, назвавшийся Бартоном Скоулзом. Высокий и тощий, Скоулз был одет в черный костюм, который не снимал, наверное, со времени собственной конфирмации, в году этак в 1912. Выглядел он таким типичным мелким провинциальным предпринимателем, что Карла едва не расхохоталась, хотя место, куда они прибыли, к веселью не располагало. Здесь странно пахло, в этом помещении среди ковров, обоев, люстр и канделябров, и лишь со временем Карелла понял, что это запах формальдегида. В голове его непроизвольно возникли соответствующие ассоциации. И, как ни странно, для человека, столь часто глядевшего смерти в глаза, он ощутил тошноту. «Мисс Дэвис выписала вам 15 июля чек», — сказал Карелла.